Сцена третья. Там же комната в доме Шейлока. Входят Джессика и Ланчелот. Джессика. «Мне жаль, что ты отца оставить хочешь. Наш дом ведь ад, а ты веселый дьявол, подчас мне помогал рассеять скуку, но в добрый час, а вот тебе дукат. Да, Ланчелот, за ужином увидишь ты у Бассанио в гостях Лоренцо, отдай ему письмо, но только тайно. Прощай, не надо, чтоб отец мой видел, что мы с тобою говорим». Ланчелот, «Будьте здоровы». Слезы застилают мой язык, прекраснейшая язычница, очаровательнейшая жидовка. Если какой-нибудь христианин не пойдет из-за тебя на мошенничество, чтобы только заполучить тебя, я буду положительно обманут. Но будьте здоровы, эти глупые слезы затопляют мой мужественный дух. Будьте здоровы. Уходит Джессика. Прощай, друг Ланчелот, увы, какой постыдный грех. Стыдиться, что я ребенок моего отца. Но я ведь дочь ему по крови только, не по душе. Сдержи обет, Лоренцо, и стану я, покончивши с борьбой и христианкой, и твоей женой. Уходит.